все время шутил с принцессой, а она изо всех сил старалась произнести трудные слова «дедушка» и «бабушка». Все ужасно развеселились, когда малышка назвала величественную графиню Эйрли просто Эйли. Немного поиграв на полу в кубики с юным лордом Клодом Гамильтоном, принцесса в сопровождении няни удалилась, но перед этим не забыла сделать королю и королеве очаровательный реверанс. Елизавета и в самом деле пользовалась особым расположением своего августейшего дедушки. Ее двоюродный брат Джордж Лассел ужасно боялся своего деда. «По-моему, он не очень-то любил детей», — вспоминал Джордж, впоследствии граф Хервуд. «В его присутствии я все время боялся совершить какую-либо ошибку и чаще всего совершал ее». Маленькие Ласселы раздражали короля. Он все время кричал на них, ругал за то, что они нервируют любимого королевского попугая, всегда сидевшего за завтраком рядом с монархом, что они чихают и так далее. «Хоть я и говорил королю, что у меня сенная лихорадка, он не слушал и все время повторял, чтобы этого чертового мальчишку вывели из столовой», — вспоминает Джордж Ласселс. Зато Георг V очень любил, чтобы за завтраком в Сандрингеме рядом с ним сидела маленькая Елизавета. По воскресеньям после обеда он водил ее гулять в сад, показывал ей своих любимых лошадей Скатла и Ламлайта, подарил девочке ее первого шотландского пони по имени Пегги. Скорее всего, последующая любовь королевы к лошадям, скачкам и конозаводству зародилась именно тогда. В апреле 1930 года, ко дню рождения, который, как и Пасху, Йорки всегда проводили в Виндзоре с королем и королевой, бабушка подарила Елизавете набор из деревянных кубиков, причем каждый кубик был изготовлен из ценной древесины, привезенной со всех концов необъятной империи. Для королевы Марии такой подарок был весьма характерен, ибо она страстно любила британскую монархию и всячески старалась воспитать во внуках высокое сознание династической ответственности. Елизавете было 4 года и 4 месяца, когда у нее родилась сестренка Маргарет Роуз. Это произошло 21 августа 1930 года в Грэмисе. На сей раз рождение девочки, а не мальчика, всех разочаровало. Дело в том, что 36-летний принц Уэльский все еще оставался холостяком, и непонятно было, появится ли у него наследник. Герцогу и герцогине Йоркской понадобилось 3 года, чтобы родить первую дочь, и еще 4 года, чтобы родить вторую. Поговаривали, что у Альберта не все в порядке с детородной функцией. В бытность кадетом военно-морского колледжа он переболел свинкой, что могло сказаться на способности воспроизводить потомство. Теперь шансы на то, что герцогиня Йоркская родит мальчика, были невелики, хотя ей едва исполнилось 30. Рождение второй дочери еще больше привлекло внимание к Елизавете, которая стала казаться вполне вероятной наследницей престола. В музее мадам Тюссо поместили восковую фигуру принцессы верхом на пони. В ее честь называли фарфоровые сервизы, отделение больниц, шоколадные наборы. Лицо Елизаветы было напечатано на 6-центовой почтовой марке Ньюфаундленда. У всех на слуху была популярная песенка, сочиненная в честь принцессы. А в далекой Антарктиде, на 80 градусе восточной долготы, открыли остров, названный землей принцессы Елизаветы. Отец девочки, говоря о своей дочери, все чаще поминал королеву Викторию. В разговоре с Осбортом Ситвеллом герцог Йоркский заметил, что Елизавета во многом напоминает свою великую прапрабабку. «С тех пор, как девочка научилась говорить, — сказал Альберт, — я заметил, что у нее сильный характер. Как знать, не повторится ли история еще раз?» Когда в детской появилась еще одна принцесса, она поступила на попечение Аллы Найт, а Бобо Макдональд стала няней принцессы Елизаветы. Бобо была дочерью железнодорожного рабочего и выросла в доме, расположенном возле депо. В 22 года девушка поступила на службу к Йоркам. Алла позволила ей взять маленькую Елизавету на руки, когда принцессе исполнилось 6 недель. Сначала Бобо была нянькой, а когда принцесса подросла, стала ее служанкой. Рыжеволосая, прямодушная шотландка пользовалась у Елизаветы безграничным доверием и имела на нее определенное влияние. В частности, именно у нее Елизавета с детства научилась быть экономной в мелочах. Девочка хранила в большой коробке оберточную бумагу из-под подарков. Каждый листочек аккуратно разглажен, каждая ленточка свернута. Став королевой, Елизавета прославилась тем, что ходила по комнатам дворца и гасила всюду свет, чтобы не тратить зря электричество. У Бобо была сестра, Руби Макдональд, которая впоследствии стала няней Маргарет и привязалась к ней точно так же, как Бобо была привязана к Елизавете. Старшая принцесса считала своим долгом приглядывать за младшей, тем более что характер у Маргарет оказался не из легких. Пройдет время, и она еще создаст Елизавете немало проблем. Нрав у нее был совсем не такой, как у сестры. Маргарет была капризной, самолюбивой, общительной, обладала богатым воображением и любила шалить. Одна из гувернанток сказала, что у нее в жизни не было такой строптивой ученицы. «Принцесса Елизавета всегда была очаровательной и покладистой», писала одна из подруг их матери. А принцесса Маргарет отличалась вздорным характером, зато с ней всегда было весело. Помню, когда ей было лет 5-6, мы все вместе поехали в Фрогмор. Когда мы разглядывали надписи на гробницах, Маргарет сказала: «А знаете, какое ужасное я сделала открытие? Собака и бог – это одно и то же слово, только перевернутое наоборот». Судя по всему, она сама пришла в ужас от своего озарения. Друга